Глава третья. Кити была в особенности рада случаю побыть с глазу на глаз с мужем, потому что она заметила, как тень огорчения пробежала на его так живо все отражающем лице в ту минуту, как он вошел на террасу и спросил, о чем говорили, и ему не ответили. Когда они пошли пешком вперед других и вышли из виду дома на накатанную, пыльную и усыпанную ржаными колосьями и зернами дорогу, она крепче оперлась на его руку и прижала ее к себе. Он уже забыл о минутном неприятном впечатлении и наедине с нею испытывал теперь, когда мысль о ее беременности ни на минуту не покидала его, то, еще новое для него и радостное, совершенно чистое от чувственности наслаждение близости к любимой женщине. Говорить было нечего, но ему хотелось слышать звук ее голоса, так же, как и взгляд изменившегося теперь при беременности. В голосе, как и во взгляде, была мягкость и серьезность, подобная той, которая бывает у людей, постоянно сосредоточенных над одним любимым делом. — Так ты не устанешь, упирайся больше, — сказал он. — Нет, я так рада случаю побыть с тобою наедине. И признаюсь, как мне нехорошо с ними, жалко наших зимних вечеров вдвоем. То было хорошо, а это еще лучше, оба лучше, — сказал он, прижимая ее руку. Ты знаешь, про что мы говорили, когда ты вошел? Про варенье? Да, и про варенье, но потом о том, как делают предложение. — А-а-а, — сказал Левин, более слушая звук ее голоса, чем слова, которые она говорила, все время думая о дороге, которая шла теперь лесом и обходя те места, где бы она могла неверно ступить. — Я Сергей Иванович и Вареньки. Ты заметил? — Я очень желаю этого, — продолжала она. — Как ты об этом думаешь? И она взглянула ему в лицо. — Не знаю, что думать, — улыбаясь, отвечал Левин. — Сергей в этом отношении очень странен для меня. Я ведь рассказывал, да, что он был влюблен в эту девушку, которая умерла. Это было, когда я был ребенком. Я знаю это по преданиям. Я помнил его тогда. Он был удивительно мил. Но с тех пор я наблюдаю его с женщинами. Он любезен, некоторые ему нравятся, но чувствую, что они для него просто люди, а не женщины. Да, но теперь с Варенькой, кажется, что-то есть. Может быть, и есть. Но его надо знать. Он особенный, удивительный человек. Он живет одной духовную жизнью. Он слишком чистый и высокой души человек. Как? Разве это унизит его? Нет, но он так привык жить одной духовную жизнью, что не может примириться с действительностью. А Варенька все-таки действительность. Левин уже привык теперь смело говорить свою мысль. Не давая себе труда облекать ее в точные слова, он знал, что жена в такие любовные минуты, как теперь, поймет, что он хочет сказать с намека, и она поняла его. «Да, но в ней нет этой действительности, как во мне. Я понимаю, что он меня никогда бы не полюбил, она вся духовная. Ну нет, он тебя так любит». И мне это всегда так приятно, что мои тебя любят. Да, он ко мне добр, но не так, как с Николенькой покойным. Вы полюбили друг друга, — докончил Левин. Отчего не говорить, — прибавил он. Я иногда упрекаю себя. Кончится тем, что забудешь. Ах, какой был ужасный, прелестный человек. Да, так о чем же мы говорили, — помолчав, — сказал Левин. Ты думаешь, что он не может влюбиться? Переводя на свой язык, сказала Кити. «Не то, что не может влюбиться, — улыбаясь, — сказал Левин, — но у него нет той слабости, которая нужна. Я всегда завидовал ему, и теперь, даже когда я так счастлив, все-таки завидую». «Завидуешь, что он не может влюбиться?» «Я завидую тому, что он лучше меня, — улыбаясь, — сказал Левин. Он живет не для себя, у него вся жизнь подчинена долгу. И потому он может быть спокоен и доволен. А ты? — с насмешливой любовной улыбкой сказала Кити.